Издательство «Эксмо» представляет. Янка Рам. Я тебя вылечу. Текст читают Анастасия Петрова и Игорь Викулов. Пролог. Таисия. Прижав к себе папку со своими документами и резюме, жду заведующего отделением. Мне назначено собеседование. Руслан, свет науки, Хасанов. Деспот и самодур, но нейрохирург от Бога. Это последний реальный шанс помочь брату. Если он возьмет меня на работу, быть может, мне удастся его уговорить взяться за операцию Никите. Прижавшись к стенке за большим фикусом, стою у входа в кабинет. Господи, что говорить? Как говорить, чтобы он меня взял? К нему сложно попасть, а вылететь можно за сущую ерунду. Слышу шаги по коридору, быстрые и уверенные, и следом часто стучат каблучки. «Руслан Таирович!» «Уволена!» Тормозя перед кабинетом, чеканит он. «Что непонятно, Ксения? Ты тратишь мое время!» Смотрит на часы. «Ключи от моего дома!» Не глядя, протягивает руку. Вздохнув, девушка вкладывает в его руку ключи. «Вам никто не угодит! Никто!» «Прочь!» Безэмоционально, как на муху. С любопытством мыши, которая пришла подать себя на ужин коту, разглядываю этого сатрапа. Поджарый, крепкий брюнет, аккуратно небрит, ближе к 40, в отличной форме, туфли блестят, рубашка — черный шелк, стрелки на брюках идеальные, по оголенным смуглым предплечьям выраженные вены, татушка. Мой взгляд залипает на его руках. «Ирина, я ушел!» Бросает медсестре за ресепшеном, игнорируя неловкие попытки той самой Ксении заговорить. Меня в упор не видит, скользя расфокусированным взглядом, словно я сливаюсь со стеной. Ну, может, я и сливаюсь? Стены тут голубые, как и моя блуза. «Руслан Таирович, у вас собеседование?» напоминает ему старшая медсестра. «Какое еще к чертям собеседование?» «А-а-а! Она опоздала. Перенеси, а лучше отмени совсем. Это профнепригодность». «Позвольте». Возмущенно делаю шаг навстречу. «Но я пришла вовремя. Жду вас». Вздергивает брови, словно только что меня заметил. «Хм, окей, за мной». Быстрым шагом идет к лестнице. Бегу за ним на каблуках. «Как зовут?» «Таисия Валерьевна Зотова». Забегаю за ним в лифт. Приходится встать так близко, что неловко. От него пахнет дорогим парфюмом с ноткой дыма и сандала. Теряюсь, забывая, что собиралась говорить. Он пристально смотрит мне в глаза через зеркало. «Образование?» «Мед». «Само собой, что не политех». Чуть заметно закатывает глаза. «Ой, тараторю поспешно. Вуз, факультет, ординатура». Опускает взгляд на мои ноги. Недовольно морщится. «Да господи, что не так-то? Красивые у меня ноги!» На автомате рассматриваю себя в зеркало. Мимолетным движением поправляю лежащие на плечах волосы и кулончик на груди. Слишком большой вырез? Слишком откровенно? Я выгляжу несерьезно? Что не так? Дергаю вниз узкую юбку. Выходит из лифта, поворачивая к кофейне. «Эспрессо, двойной», — заказывает он. Нетерпеливо постукивает картой по стойке. «Профнепригодны вы, Таисия Валерьевна». «Почему?» — вздрагивают от обиды мои губы. «Вы свое, в общем-то, неплохое образование, на практике не применяете. Ну-ка, быстро мне 5 причин, по которым нельзя носить каблуки». Нервно обмахиваюсь кистями. Матка смещается. Еще. Травма опасна, вывих лодыжки, ну и при падении невозможность компенсировать координацией. Еще. Перебивает. Еще. Сдавлены все акупунктурные зоны стопы. Еще. Ударная нагрузка на позвонки при ходьбе увеличивается в несколько раз. Вспомнив, — нервно выпаливаю я. «Ну и еще что-нибудь концептуальное?» «Черт!» — хватаюсь за лоб. «А еще вы элементарно не успеваете за мной и тратите мое время, пока семените за мной на своих ходулях. Не подходите вы для этой работы». Подхватывает стакан с кофе, бросая, чтобы записали на его счет, и быстро идет обратно в сторону лифта. «Ну нет!» — скидываю туфли, подхватываю их в руку и бегу за ним, успевая заскочить в лифт. «Вот, уже пригодно!» — с вызовом смотрю ему в глаза. «Опыт в операционной?» «Нет его практически». Опускаю взгляд. «Ну, тут даже креатив с туфлями не спасет». Выходит из лифта. «Да подождите, Руслан Тиранович!» «Что?» — застывает. «Ой!» Нервно и рвано выдыхаю я. «Как я могла это ляпнуть?» «Ира!» Игнорируя меня, он останавливается у ресепшена. «Найди мне на место Ксении нормального человека!» «Не существует человека на это место, который вас, Руслан Таирович, удовлетворит!» «Существует! Я! Меня возьмите!» С колотящимся в горле сердцем прошу я, заглядывая ему в глаза. «Да?» — скептически ведет бровью. Пытливо и внимательно оглядывает с ног до головы еще раз. Кивает мне на кабинет. «Ну, пойдем, Зотова, потом не ныть». «Мамочка, куда я напросилась?»